Глава 92. Теннесси-стрит. «Где Верити?» – спросил Недертон у Рейни, устраиваясь на диване с контроллером в руках. В чем-то, что незнакомая мне пока девушка, назвала собачьей конурой бизнес-класса. Она была в пальто и держала в руке перчатки. Тлен только что показала мне кусочки видео с очков Верити, по виду что-то японское. «В Окленде, на крыше у Фан?» «В Сан-Франциско, в проулке. Коннор наверху, стережет их». «С кем ты встречаешься?» – спросил он. «С Мией Блум». «По работе?» «Нет», – ответила она. «Но поскольку я на больничном, полезно оставаться в курсе». «На больничном?» «Межконтинуальная ядерная тревожность». Рейни надела перчатки. «Слушай, как там Томас? Не надо меня провожать». Она послала ему воздушный поцелуй. «И не заставляй Верити ждать. Судя по тому, что рассказала Тлен, ей сейчас не сладко». Она вышла. Недертона по-прежнему удивляла ее способность развеиваться с подружками за кофе, что бы ни происходило. Он надел контроллер, надвинул поплотнее, включил. И внезапно полетел в дюймах над непонятной поверхностью, затем вверх. Трансляция шла в обычном кадре, не в режиме дроновского дисплея. Ночная улица, полупромышленная архитектура, неказисто-городская. «Спокуха», — сказал Коннор на его невольно испуганный вдох. «Я управляю». «Чем?» Недертону представилось, как дрон, раскинув руки, летит будто древний мультипликационный супергерой. «Маленьким квадрокоптером. Тлен заказала для Юни 4 штуки». «Где мы?» «Теннесси-стрит», — ответил Коннор. «Другой конец проулка». Они замедлились, снизились. Недертон увидел одинокую пальму за сетчатой оградой. Точка зрения камеры пошла вниз, потом вверх, слегка повернулась, устремилась в другую сторону и вскоре уже была над перекрестком. «Они вроде сообразили, что она в кубе, да?» – спросил Коннор. В кадре появились двое мужчин на углу. Они быстро увеличивались. «Верити?» «Монтойя, девушка, которая следила за Верити. Вёрджил отправил кого-то привести ее сюда». «Почему эти двое за ней следили?» «Мы думаем, они из курсии. Тлен по совпадению наняла Монтойю после них. Они с Верити живут по соседству. Приложение выбирает ближайшего свободного участника. Она была в вестибюле гостиницы по нашему заданию. Они заметили. Может, решили, что к ним ее заслали нарочно. А скорее просто психанули. Им реально крипово от того, что они видят насчет нас». «Потому что это, блин, правда крипово», – вставила Верити. Недертон, забывший, что она их слышит, вздрогнул от неожиданности. «И видят они это или нет?» Подъехал белый микроавтобус без окон и опознавательных надписей. Те двое залезли в него. «Не сказать, что операция хитро организована», – заметил Недертон, когда микроавтобус отъехал. «Эти двое, может, и не настоящие профи», – сказал Коннор, в отличие от прайера, который их нанял. «В курсе умеют только щеки надувать». «Они свистнули Юнис у вояк и замели следы, но для такой игры у них кишка тонка. Воображают себя супер-пупер-шпионами. Лоберы Тлен запросто прослушивают их каналы связи. А вот прайер хрен тебе». «Ты будешь следить за ними дальше?» «Этим занимается сеть. А вот и они». Из-за угла показался мотороллер с человеком в черном шлеме и, прибавив скорость, поехал вслед за машиной. «Можешь поговорить с Верити?» Коннор переключил трансляцию с коптера на очки Верити. Она смотрела на девушку помоложе. Та сидела близко к ней, кажется, на полу. «Здравствуй, Верити», — сказал Недертон. «Кто это?» «Мануэла», — ответила Верити. «Она тебя не слышит». «Что происходит?» — спросила девушка. «Я говорю с Уилфом», — сказала Верити. «Через очки». Девушка наклонилась ближе. Заглянула в очки Верити. «Он на крыше?» «В Лондоне», — ответила Верити. «Долго нам здесь сидеть?» — спросила девушка, оглядываясь по сторонам. «Не знаю», — сказала Верити. «Мне в туалет надо». «Это решаемо». Верити уперлась руками в деревянный столик, встала, подошла к бумажной ширме и сдвинула дверцу. Все выглядело точно так же, как в кубе на крыше у Фан. «Когда встанешь, он сам спустит воду». «Спасибо». Девушка поднялась. На ней была длинная зеленая куртка. «Может, повесишь парку на крючок?» — спросила Верити. «Мне нормально». Девушка задвинула за собой ширму. «Она не знает, почему здесь оказалась», — заметил он. «И наверняка не рада здесь быть». Верити глянула на светящийся потолок. «Попробуешь ей объяснить?» — спросил Недертон. Она закрыла глаза. Открыла. «Будущее и все такое, тут Рей не нужна». «Какая Рей не нужна?» — спросила девушка из-за ширмы. «Рейни, это моя жена», — сказал Недертон, потом вспомнил, что она его не слышит. Раздался звук спускаемой воды. «Похоже, нарисованные саки не обманули», — сказал Коннор. «Кого?» — не понял Недертон. «Наших уважаемых визитеров. Фургон возвращается». И тут же Недертон оказался на крыше с привычно сплюснутым круговым обзором. Дрон поднял правую руку, указал манипулятором. За ним в нижней, более широкой части дисплея ехали по ближайшей улице машины той эпохи. Выдвинутый манипулятор двинулся вправо, на все 180, так что теперь изображение под ним было в верхней, узкой половине дисплея, показывающей проулок за ними. «Муть у меня винтовка, а? Но Тлен хочет, чтобы все было тихо, по возможности без трупов, а главное без полиции». «В Каолинге правило не действовало», — сказала Верити, вновь застав Недертона врасплох. «Так кто не посерей Сан-Франциско. Тут, если я кого замочу, по всему контейнеру твои пальчики. Хотя, может, все равно придется».